Но прогулка по полям как-то не задалась. Поначалу все было относительно неплохо. Птички, свежий ветер, бесконечно голубое небо. Только чем дольше мы шли в нужном направлении, тем больше на меня вдруг начинала давить безысходность. Как-то все становилось тусклым, безрадостным, как вчера вечером, но еще сильнее. На душе скребли кошки, и вдруг начало казаться, что я зря только бегаю, как угорелая, по всему свету, и мы с Дерком уже больше никогда не увидимся. И только я в который раз печально вздохнула и посмотрела на видневшийся вдалеке лес, как рядом послышалось: «Кать, кончай страдать, и без тебя тошно». Антоха еще ни разу так на меня не наезжал, и это было так неожиданно, что я даже выпучила на него глаза. Он тоже будто удивился своим словам, даже вроде как попытался взглядом попросить прощения, а я решила отойти подальше, за тома, чтобы еще больше не раздражать нашего проводника. Правда, помогло не особо. «Да нет, все равно я и здесь слышу твои вздохи», — в отчаянии воскликнул Антоха, и мы с Томом уже вдвоем недоуменно уставились на нашего никогда до этого не унывающего компаньона. А тот насупился и капризно воскликнул: «Да у тебя все и так на лице написано. Ну, ты начинаешь страдать по Дерку, я, смотря на тебя, вспоминаю Элли, да еще и он на тебя слюни за спиной пускает. Тьфу, такая безнадега, будто рядом ошивается кучка дементоров, ей-богу. Трудно будет передать словами, как же меня перекосило от подобных претензий, ведь я не жаловалась, не ныла, даже слова не сказала о Дерке, а тут такое». Том тоже не ожидал подобного и, нахмурившись, строго посмотрел на друга, но тот лишь развел руки в стороны, и вдруг на бледном выточенном лице проскользнуло что-то, похожее на прозрение. Том молча постоял несколько минут, а затем, не произнеся ни слова, уставился на Антоху, который, мягко говоря, понимал мало. Но еще один выразительный взгляд, и на лице Антохи промелькнуло то же самое озарение, и теперь я одна стояла как дура, не понимая, что к чему. Но недолго, потому как Антоха крайне аккуратно огляделся, а после одним резким движением вынул из-под кустов странного гнома. Существо, похожее на садового гнома, только грязно-серое и с огромной головой, которую легко можно было спутать с булыжником. Тварь тотчас запищала, Антоха засиял, а на мое вопросительное лицо он воскликнул: «Так вот кто все это устроил, Погребин». Я еще больше скорчилась от недоумения, и Том вздохнул и подсказал: «Это мелкий демон, Кейт, на вроде болотного фонарника у нас в Англии. Эта мелочь следует за человеком и погружает его в отчаяние, а когда жертва без сил валится на землю, выпивает ее кровь». «Прости, Кать, я не со зла на тебя накинулся», — виновато протянул Антоха, а после как следует замахнулся и откинул подальше этого Погребина. И будто действительно камень с плеч упал. Ах, даже дышать легче стало. Ух! Антоха встряхнулся, и выглядело это так смешно, что я невольно улыбнулась, да и Том тоже. И идти стало гораздо легче, и солнце будто потеплело. Диктомнус мы искали недолго, всего пару часов. Мощные поисковые чары, волшебный компас плюс минимум два эксперта в магической ботанике, и заветный цветок был уже у нас в кармане. Точнее, корень этого цветка. Мы даже не ожидали, что так быстро найдем его, на часах было еще только 12, а наши новые друзья появятся в бухте только в 7 вечера, не раньше. Нарвали мы с запасом, на всякий случай, и только вышли из леса к винограднику, как я увидела вдалеке довольно большое здание, предназначение которого было предельно ясно. «Эй, смотрите, винный завод. А я давно хотела попробовать крымское вино. Мы еще даже не обедали, а ты уже пить предлагаешь», — усмехнулся Антонин, хотя идею прогуляться до завода не отметал. «Мне нужно почистить ауру после этого, Погребина», — отмахнулась я, целенаправленно приближаясь к своей цели. «Да и не предлагаю я пить, всего лишь продегустировать». «Ты против?» «Дегустировать я всегда за», — рассмеялся Антоха, догнав меня, и мы единодушно решили перед драконовой бухтой поживиться на заводе. Правда, наше единодушие длилось недолго. «Тьфу, бабы, да это компот, а не вино. Нормальное вино, что ты пристал». Вина на заводе было достаточно, и поскольку вопрос в деньгах не стоял, мы могли купить все, что душе угодно. Только вот оказалось, что нашим душам угодно было разное. Мне нравилось вино послаще, а Антоха наоборот родил за более терпкий вкус. Том попробовал несколько вин, но так и не определился, что же было по душе именно ему, а вот мы с Антохой устроили жаркую дискуссию. «Нормальное вино, сухое, а все остальное – баловство. Вам, бабам, только послаще бы, а в настоящем алкоголе важен сам вкус. Да лучше компот моей бабули водкой разбавить, и то вкуснее выйдет, чем это пить. От подобного предложения на моем лице промелькнула задумчивость, да и Антонин тоже остановился на месте, и я медленно протянула, держа под рукой холодненькую бутылку сладкого шампанского. А знаешь, это неплохая идея. Я, кстати, тоже ни разу не пробовал, поддакнул он, и я взмахнула рукой. Обязательно попробуем на обратном пути. Но я эту сухую дрянь пить не буду, даже не мечтай. Одна горечь. Вот это, настоящее вино, в отличие от того, что ты себе купила. Тьфу, гадость. Мы переругивались до самой драконьей бухты, отстаивая каждый свой любимый вкус, а Том флегматично не лез в наши разборки, наслаждаясь чудесными крымскими видами. В бухте, кстати, вид был еще лучше. Довольно высокие скалы окружали небольшой залив, словно крылья самого настоящего дракона, и в этом самом заливчике был неплохой песчаный пляж и куча подводных пещер, очевидно, в одной из которых и прятался искомый нам зверь. Но одни мы его вылавливать не собирались, а потому как следует расположились на пляже в ожидании наших дорогих контрабандистов. Солнце грело, над головой в чистейшей лазури кружились чайки, а еще теплое море ласково шептало на ухо: «Забудь все невзгоды, отдохни». И я, последовав этому мудрому совету, выудила из сумочки шезлонг, скинула тесные туфли, налила себе бокал холодного вина и плюхнулась на лежанку. Все было бы хорошо, если бы не ехидный смешок совсем рядом, и я, прикрыв ладонью лицо, искоса посмотрела на впереди стоявшего Тома, который бессовестно пялился на мои оголенные до колен ноги и бокал вина. «Что, это ты так поисками мужа занимаешься, Кейт?» — хмыкнул нахал, на что я отмахнулась и сделала хороший глоток вина, и как раз в этот момент рядом на лежак упал Антоха с открытой бутылкой своей сухой гадости. «Отстань, я медитирую, эх, жить хорошо!» — прорычал он, глотнув вина прямо из горла, и я, чокнувшись о его бутылку, добавила: «А хорошо жить, еще лучше, и не поспоришь», — поддакнул Антоха, и мы оба откинулись и стали наслаждаться солнцем. Только вот я кожей чувствовала кое-чей сальный взгляд, а потому вновь приоткрыла глаза и кинула: «Что, эти мелкие разбойники явятся только вечером, а день такой хороший, ты только посмотри, ты вообще умеешь расслабляться, или тебя расслабляет только издевательство над другими?» «Я умею расслабляться», — надменно хмыкнул Том и отошел от нас на два шага. Мы с Антохой сделали вид, что не смотрим, а наш товарищ тем временем походил вокруг, попинал камни, посмотрел на горизонт и принялся копаться в одном из рюкзаков, действуя на нервы и мне, и Антохе. И я, быстро устав от надоедливого скрежета и клацанья, вскочила с лежака, отложила бутылку и воскликнула: «Так, все, хватит, сейчас мы научим тебя, как надо правильно отдыхать». «Кейт, я прекрасно умею отдыхать, отстань от меня». Мерзавец попытался выкрутиться из моих рук, но я наколдовала третий лежак между нашими с Антохой и толкнула Тома, что он плюхнулся прямо на спину. «Кейт, что ты делаешь?» Том усмехнулся моим действием, а я взяла свою бутылку и начала наливать второй бокал. «Сейчас мы тебя научим древней методике расслабления, которой владеют лишь закаленные монахи в Тибете, и называется она: «Аебись оно все конем». «Ао», — загудел Антоха, приоткрыв глаза. «Это очень-очень древняя и сильная методика, не знаю, сможет ли он». «Сможет», — хмыкнула я, всучив тому бокал с вином. «Так, отпей немного, закрой глаза и отпусти ситуацию на самотек». «Ты серьезно?» — он привычно выгнул бровь, а Антоха тем временем выхватил бокал из его рук, налил в него своего вина и вручил его обратно другу. «Да, только настоящие мужики не пьют эту гадость. Они пьют это. А теперь ляг и ни о чем не думай». Мы с Антохой одновременно откинулись на лежаке и, шумно выдохнув, закрыли глаза, но аура напряжения все равно висела в воздухе, а ее источником был Том, который все в той же деревянной позе и с бокалом вина лежал и смотрел перед собой, а на мой выразительный взгляд он усмехнулся и хмыкнул. «Кейт, ты можешь объяснить мне, как это работает?» «Да никак оно не работает», — воскликнула я, вскочив с лежака. «Об этом не надо думать, вообще ни о чем не надо думать, ты просто ложишься». Я плюхнулась обратно и хорошенько глотнула вина. «Пьешь вино, говоришь, а ебись оно все конем, и отпускаешь ситуацию». Том продолжал недоуменно смотреть на меня, и сквозь прищуренные веки взглянула на него и пробормотала: «Ты посылаешь запрос в космос, и вселенная сама тебе помогает». Я плотно зажмурила глаза, и Том, судя по звуку, повернулся в другую сторону, но и оттуда ему прилетело. Просто расслабься, и все будет пучком, дружище. Еще несколько минут мы так пролежали, а после, не сговариваясь, открыли глаза и повернулись к тому, который даже не притронулся к налитому вину, и в воздухе тотчас раздался обреченный дружный вздох. «Нет, это бесполезно», — протянул Антоха, вновь сделав хороший глоток, и я сочувственно кивнула в ответ. «Мне кажется, только по-настоящему русский человек поймет всю сокровенную суть этой методики. Это как положиться на авось». «Авось, что это?» — непонимающе спросил Том, но я только махнула на него рукой. «Ты все равно не поймешь». «Да и хрен с ним», — хмыкнул Антонин, а после вздохнул полной грудью и выдохнул. «Да и ебись оно все конем, это точно». Мы одновременно звонко чокнулись и хорошенько глотнули вина, а затем откинулись на лежаки, наслаждаясь солнцем. Мне действительно стало так спокойно, так все равно, словно все тревоги стекали с меня ручейками в бесконечное море. Я настолько расслабилась, что даже не сразу обратила внимание на едва слышный шепот. «Кейт, что ты делаешь? Посылаешь мысли в космос? Угу», — промычала я, не открывая глаз, и ехидный голос раздался вновь. «И что он тебе говорит?» «Ничего», — в который раз промычала я, не открывая глаз. «Я просто верю, что вселенная меня слышит». «Понятно», — хмыкнул Том, и я нехотя открыла глаза и посмотрела на него, а он усмехнулся в ответ. «Нет, Кейт, ты серьезно в это веришь?» Но только я собралась что-то сказать, как со стороны одной из пещер послышался хриплый знакомый голос. «О, детишки, а что это вы так рано? На часах было всего 3 дня, и я, расплывшись в довольной улыбке, что космос все-таки меня слышал, вместо ответа выудила из сумки заветные корешки, и старик, увидев их, так и засмеялся беззубым ртом. «Ты глянь, и корешок нашли. О, да у вас тут и венцо лежит, как кстати». Только старикашка потянул свои грязные руки к моей бутылке, как я ловко перехватила ее другой рукой, а вместо вина всучила букет кореньев. «Нет, венцо для нас, а для вас, вот это. А теперь начинайте приманивать змея, у нас очень мало времени». Улыбку с лица старика будто смыло морской волной, а я мельком посмотрела на Тома, у которого было примерно такое же выражение, и мы с Антохой одновременно рассмеялись. «За змея!» — воскликнул Антоха, и мы в который раз чокнулись над Томом и поудобнее разлеглись на шезлонгах, а перед нами на берегу закипела работа. 2 дня контрабандисты расставляли ловушки, тщательно обследуя каждый метр бухты, а мы с берега следили за ситуацией, не решаясь вмешаться. Они были специалистами и знали свое дело, а мы, туристы, молча ожидали результат. И пока было время, я все сидела на берегу и прокручивала в голове то самое предсказание, боясь что-то упустить, но умных мыслей все никак не приходило. Едва белый диск коснется моря 5-й раз, тот, кого ты ищешь, подплывет к бухте Драконовой, да выловит оттуда зверя диковинного. И солнце, и луна имеют форму шара, и с натяжкой и то можно было назвать белым. Но вот откуда вести отсчет этих 5 раз, от момента предсказания, от Рождества Христова, в чем подвох? Спустя совсем немного времени мы узнали, что главаря шайки, старика, все за глаза называли Иваныч. Ему было под 70, и пусть выглядел он куда старше своего возраста, но был крайне опытен в делах с волшебным зверьем, а потому пользовался немалым уважением. Мужчина, что узнал кольцо Волкова, молчун, отличался крайне неразговорчивым характером, зато он знал почти всех на Арбатке и с ловкостью сбывал всю контрабанду, которую добывала вся шайка. А рыжеволосый болтун, самый молодой член банды, которого звали Ильратик, лучше всех ставил сети и приманки, так как отличался особой худобой и ловко мог залезть в любую щель. Команда была пестрой, но очень колоритной и дружной, и за ними было довольно интересно наблюдать со стороны. Хотя ничего другого, впрочем, делать и не оставалось, только ждать. «А я вот чего все-таки не понимаю», — раздался как-то вечером голос Тома, когда я сидела на закате 3-го дня и задумчиво смотрела на горизонт, а наши контрабандисты тем временем готовили чуть впереди ароматную уху из пойманной накануне рыбы. Я недоуменно посмотрела на него, а он сел рядом на песок и тихо продолжил. «Эти люди могут поймать карадокского змея, да и другие редкости тоже, и выручить кучу денег на Арбатке. Почему они так выглядят?» Я медленно перевела взгляд на наших товарищей, выглядевших, мягко говоря, действительно не очень презентабельно, и негромко протянула. «Может, не хотят привлекать ненужное внимание, да и портить хорошие вещи в море так себе идея». «Может быть», — задумчиво вздохнул Том, тоже взглянув на людей перед нами. Но они могут отложить деньги и заняться чем-нибудь другим, запросто не таскаться в лохмотьях по пещерам. Видимо, им нравится то, чем они занимаются, не все же гоняются за деньгами. «Эй, Иваныч!» — крикнула я, и Том дернулся, а глава шайки тотчас повернулся ко мне. «А если не секрет, куда вы денете часть своей доли, когда поймаете змея?» Том явно никак не ожидал, что я могу вот так просто взять и спросить подобный вопрос, но Иваныч, да и все остальные, отреагировали на него спокойно. Закурив самокрутку, тот усмехнулся и хрипло крикнул в ответ: «Отправлю внука в Москву учиться, чтоб стал таким же важным, как вы». «Так они ж англичане, дурень!» — пихнул кто-то товарища под бок, но Иваныч только выдохнул табак и отмахнулся. «И чего теперь? Что, в Москве будто все неважные ходят?» «Да». Человек, пихнувший Иваныча, пожал плечами и помешал уху, а я, улыбнувшись простоте ответа, снова крикнула: «А вам самому ничего не нужно? Может, давно хотели что-то купить, да руки не доходили или денег не было?» «Да не, ничего мне не надо, это все труха», — выдохнул Иваныч и задумчиво повернулся к морю. «Все, что мне надо, это небо над головой, рыба в море да надежные ребята под боком, и у меня все есть». Товарищи дружным гулом поддержали командира, и потихоньку начался ужин. Нам тоже предлагали присоединиться, но мне есть как-то не очень хотелось, а Том вежливо отказался, не доверяя чужим людям в плане готовки. И мы снова стали смотреть на ярко-красный закат, думая каждый о своем. «Знаешь, это такое счастье, знать, что тебе нужно от жизни», — вздохнула я и медленно повернулась к тому, и тот вопросительно взглянул на меня в ответ. «На самом деле судьба такая жестокая штука, ты мечтаешь об одном, а она подсовывает тебе совершенно другое». Том хмыкнул моим размышлением, а я вдруг широко улыбнулась и продолжила бормотать: «Помню, моя подруга, Анька, с которой мы вместе к бабке-предсказательнице ходили, она весь последний курс мне ныла: да зачем мне эта ординатура, да я вообще не хочу в медицину, хочу пойти в косметологи, буду делать массажки и массажики, а не иметь дело с болячками». И представляешь, в конце шестого курса она действительно устроилась в салон красоты. И знаешь, что я потом от нее услышала? Мой собеседник заинтересованно наклонился ко мне, а я тихо рассмеялась и сама ответила на свой вопрос. Через 2 месяца она судорожно учила вопросы как креду и ныла: «Кать, ты была права, не нужна мне эта косметология. Все одно и то же, я так отупею. Хочу в ординатуру на рентгенолога». Со стороны послышался тихий смех, а я, будто смотря в прошлое, а не на море, прошептала: «Забавно получилось, да я 5 лет слушала про эту косметологию, Анька даже с родителями поругалась из-за диплома, а всего-то и нужно было, что дать ей попробовать немного поработать там, где хотелось, и все желание как ветром сдуло». На какое-то время повисла тишина, а в голове, словно из глубокой расщелины, начали всплывать старые-старые, давно забытые воспоминания, которые я не трогала очень-очень давно. Том не мешал мне погружаться в меланхолию по прошлому, и я, с тоской улыбнувшись, вдруг проговорила в пустоту: «Ох, Анька, такая наивная была, ты только не думай, что я считаю себя лучше нее, это не так, меня жизнь тоже проучила, только по-другому. Я ведь столько лет о свадьбе мечтала, причем неважно, за кого замуж, лишь бы кольцо на палец и белое платье, но ты показал мне, насколько это была плохая идея». В этот раз смех был громче, и Том, широко улыбнувшись моему уколу, насмешливо проговорил: «Обращайся, Кейт, я всегда рад тебе помочь. Если вдруг захочешь еще раз разочароваться в браке, то я рядом. Ты так любезен». Не удержалась я, тоже тихо посмеиваясь: «Но я все же обойдусь пока. Как показала практика, главное, это не кольцо и платье, а чтобы мужчина рядом был надежным и порядочным, а остальное уже и не важно». При мысли о Дерке сердце снова кольнуло, а приятная меланхолия сменилась тягучей тоской. И, чтобы перебить горечь, я повернулась к нашим товарищам, ужинавшим на берегу, и тихо протянула: «Знаешь, они хотя бы знают, что хотят от жизни, и честно говорят об этом. Может, в этом и все счастье? Мы гонимся за чем-то, без чего, кажется, нельзя жить, а оно может быть совсем рядом, на поверхности. Но ты этого просто в упор не видишь». Мои слова повисли в воздухе, и их быстро утянул ветер с моря куда-то в скалы. Мне больше было нечего сказать, откровения, особенно с Томом, и так выворачивали всю душу наизнанку, и мне даже стало не по себе. Но Том, будто почувствовав, что мне нужно побыть одной, сам встал с песка, отряхнулся и пробормотал: «Пойду найду Антонина, давно его не было видно, ты не подумала над предсказанием, Кейт, 5 дней скоро пройдет, а Дерека все еще не видно, да и по карте он в море. У меня нет идей, вздохнула я, так как Дерек действительно был где-то неподалеку в Черном море, и причаливать пока не собирался. 5 раз, 5 суток, я думаю, так, и надеюсь, он скоро будет здесь. Том на это ничего не ответил и пошел прочь, а я обняла свои колени и кинула все силы на посылание мыслей в космос. Эй, Вселенная, пусть Дерек вернется, умоляю, он все, что мне нужно. И я очень хотела верить, что это обязательно сработает. На следующий день контрабандисты закончили подготовку и приступили к активным действиям. А мы наконец поняли, что белый диск – это все-таки Луна, поскольку змей выползал только ночью. И в первую ночь ничего грандиозного не случилось, может, потому что и Луны не особо было видно из-за туч, а вот на 5-е сутки, те самые, про которые, как мне казалось, и говорилось в предсказании, удача наконец нам улыбнулась. Чем ближе становился час охоты, тем сильнее Антоху трясло от предвкушения. Судя по всему, он был настроен лично участвовать в поимке легендарного змея и как мог помогал нашим товарищам по охоте. Не сказать, чтобы те были рады помощи, но и прогонять Антоху не стали, все-таки лишние руки никогда не помешают. Мне даже казалось, что Антоха затянет в это дело Тома, но когда пришел час икс, и из-за туч выглянула половинка луны, а полуголый Антоха зашел с внушительным гарпуном по пояс в воду, Том почему-то решил занять место на берегу рядом со мной, а не с другом в море, чем тот был не очень доволен. «Эй, Том, давай сюда, нечего там отсиживаться, это дело для настоящих мужиков». «Ага, иди, иди, будь мужчиной, вылови змея», — хмыкнула я, выудив из косметички зеркальце и свою любимую помаду, и принялась демонстративно красить губы. «А я пока посижу здесь, а я думал, что ты не упустишь лишнюю возможность подвергнуть свою жизнь опасности». Кейт, недовольно протянул Том, игнорируя крики Антохи. «Разве это не ты больше всех хотела поймать этого змея? Я больше всех хотела поймать своего мужа», ядовито улыбнувшись накрашенными губами, парировала я. «А для этого сети не нужны. Поверь мне, иди, тебя зовут. Эй, Том, долго ты там будешь копаться? Все самое интересное пропустишь. Иди, иди», поддакнула я, пока человек рядом метался между мной и Антонином в воде. «А я как-нибудь и без тебя справлюсь, тем более, если Дерек появится, ты здесь не особо будешь кстати. Том, давай быстрее», снова донесся до нас недовольный голос Антохи, но кое-кто явно сделал свой выбор и демонстративно уселся на песок рядом со мной, на что получил громкое: «Ай, ну и ладно, сам справлюсь. О, смотри, смотри, лезет». Мы одновременно уставились на воду, и в серебристой лунной дорожке вдруг показалась нечеткая тень. Секунда, две, и в воздух взмыла огромная змея, по размерам нисколько не меньше взрослого Василиска. Распахнув рот, я уставилась на серебристо-синего змея, чешуя которого блестела в лунном свете словно драгоценные камни, а со стороны воды послышался дьявольский хриплый смех. «Ага, а теперь посмотрим, кто кого. Только не говори, что он действительно собрался идти на него с этой зубочисткой», в ужасе прошептала я, так как на фоне вылезшего из воды наполовину змея наш друг был всего лишь мелкой точкой. «Ну», задумчиво протянул Том, глядя, как Антонин, испустив победный клич, действительно пошел на карадокского змея с той самой зубочисткой. Антонин и не в таких передрягах бывал, он определенно знает, что делает. «Может, ты ему все-таки поможешь?» — с тревогой предложила я, не отрывая глаз от места сражения, но Том, ненадолго задумавшись, категорично замотал головой. «Нет, я в Антонине уверен, он справится. Да и он все-таки не один, банда твоего Иваныча тоже не будет сидеть сложа руки. Но вот что-то я не вижу других охотников. На горизонте действительно не было видно ни одной лодки, я уж не говорю про силуэт Фелиси, который, казалось, был выжжен у меня на сетчатке. Только змей, Антоха и лунный свет. Неужели Марья соврала? Или мы что-то не так поняли?» Пока я грызла ногти и с тревогой вглядывалась в воду, Антоха запустил гарпун в змея, но оружие отскочило от чешуи со странным звуком, будто попало в стекло. Правда, неудача нисколько не сбавила энтузиазма охотника. Антоха взмахнул палочкой, и гарпун снова взмыл в воздух, а следом послышалось и громкое: «Давайте, сети». Пока он на мели, шайка Иваныча начала захлопывать ловушки, которые так тщательно готовила все эти дни, а я разрывалась между побоищем и поисками лодок. «Ну же, Дерек, где ты? Пока Антоха махал гарпуном и рисковал жизнью, ведь змей был явно не настроен на дружескую встречу, контрабандисты перекрыли вход в море и в особо крупные пещеры. То и дело слышался треск камней, шум воды, крики, рычание и воя. Я смотрела на эту вакханалию и так боялась пропустить что-то важное. «Эй, держи его, держи, сети!» Змей, замахнувшись хвостом, изловчился и откинул Антоху на скалу, а затем ударился всей силой по воде, и лодки контрабандистов с сетями перевернулись, словно скорлупки. Взвизгнув, я вскочила на ноги, переживая, как бы обошлось без человеческих жертв, и Том встал за мной и, напряженно вглядываясь в бухту, прошептал: «Вот сейчас появление твоего Дерка было бы как нельзя кстати, проверь по карте». На секунду я растерянно хлопала глазами, а после очнулась и разложила карту и руны, но яхта была в Черном море минимум в 100 километрах от нас. Неужели он перенесет ее за один прыжок? Но как он узнает, что змей именно здесь? Повисла гнетущая тишина, из людей так никто и не появился, а змей, испустив грозное рычание, внимательно осмотрелся и принялся медленно погружаться в воду. Антоха после удара о скалы так и не дал о себе знать, и Том, все больше хмурясь, напряженно вглядывался в воду. Но через минуту гробовой тишины он не выдержал и, перехватив палочку, стремительно направился к воде, и вдруг произошло чудо. Буквально из ниоткуда выскочил Антоха и, взмыв в воздух, прыгнул прямо на серебристую гриву змея. От звука царапания по стеклу мы одновременно сморщились и закрыли ладонями уши, и тут раздался еще один мощный хлопок, и в змея одна за другой полетели три золотистые цепи. Сетка была достаточно большой, чтобы человек мог выбраться, но вот у змея не было никаких шансов. Безуспешно маша всем телом, он поднимал одну волну за другой, а Антонин тем временем с помощью магии затягивал волшебные сети, и размах движений волшебного зверя раз за разом становился все меньше, пока его окончательно не стянуло. И когда змей, окончательно обездвиженный, выплыл на берег, я с безумно колотящимся сердцем подбежала к кромке воды, надеясь, что это именно Дерек выпустил эту сеть. Но из воды выплыл Эльратик со странным духовым ружьем и победно закричал, что есть мочи, а за ним потихоньку выплыла и остальная часть команды. А новых лодок так и не появилось. «Да, мы его поймали. Глянь, какой огромный, ух, Антоха, ты молодчина, эх», — заревел Антонин, смазывая с груди струйку крови, а после стукнул себя кулаком в грудь и громко добавил: «Как хорошо размялся, а, у-у-у, строптивая тварь, ну что, девочка, довольна добычей», — жеманно проговорил Иваныч, стряхивая с себя лишнюю воду, но я неподвижно смотрела на залитую лунным светом бухту и едва сдерживала слезы. «Это Дерек должен был его поймать, Дерек не может этого быть». Иваныч, пребывая в полной растерянности, повернулся за разъяснениями к тому, а Антоха тем временем соскочил с туловища змея на песок и пригляделся к одной из лап. «Эй, а здесь уже кто-то поживился до нас, двух когтей не хватает, и клыка тоже», — раздался голос одного из контрабандиста, который рискнул заглянуть в пасть к карадокскому змею, и я будто очнулась и с широко открытыми глазами уставилась на Тома, а тот, вздохнув, пояснил всем остальным: «На самом деле, мы искали не змея, а одного человека, который тоже за ним охотился, и в предсказании было сказано, что он поймает этого змея, едва белый диск 5 раз коснется моря. Так это сейчас это и не диск вовсе», — хмыкнул Иваныч, задрав голову к небу. «В лучшем случае его половинка. Полнолуние было 7 дней назад, вот тогда был диск». Я остекленевшим взглядом уставилась перед собой, потому как Иваныч был чертовски прав, а Том тяжело вздохнул и хлопнул себя по лицу ладонью. «Точно, черт возьми, как я сам не догадался, луна похожа на диск в полнолуние, за 2 дня да и за 2 после, вот тебе и 5 раз, Кейт. И в тот день, когда мы обследовали ту пещеру с драконом, Дерек был здесь и поймал змея», — тихо проскулила я, и ноги сами собой подкосились. «Нет», — закричав изо всех сил, я упала на песок и принялась молотить его руками, а из глаз наконец хлынули слезы. «Нет, нет, нет». Мужчины молча стояли и смотрели, как я бьюсь в истерике, а у меня не осталось больше сил держать себя в руках. Даже та боль, что мне пришлось перетерпеть во время сеанса ясновидения, не шла ни в какое сравнение с тем, что Дерек опять опередил нас на какие-то жалкие 4 дня. От моих полных боли криков затих даже сам змей, смирно лежа на песке, тихо ждал своей участи, как и остальные дальнейших указаний. И едва мои стенания чуть стихли, превратившись в тихие всхлипывания, Ко мне осторожно подкрался Иваныч и с опаской прошептал: «Эй, девочка, со змеем-то что делать, что хотите?» Шмыгнув носом, прохрипела я, невидящим взглядом смотря перед собой в пустоту. «Мне все равно, он мне не нужен». Боль ядом вытекала из раны на груди, и я скрючилась в комочек, чтобы хоть как-то ее уменьшить. А Иваныч, выждав немного, скомандовал своим: «Так, народ, заберите два клыка и три когтя на другой лапе, и отпустим его в море». Антоха, не веря своим ушам, уставился на главу контрабандистов, ведь столько сил было потрачено на поимку легендарного змея, на что сам Иваныч флегматично протянул: «А что такого? Мы еще ни одного змея не убили, а зачем? Срежем немного и отпустим, зато потом будет снова на кого охотиться, жалко ведь тварь, тоже жить хочет, а нам много и не надо». На подобный ответ Антонин лишь пожал плечами, и пока контрабандисты собирали урожай, он аккуратно подошел ко мне, опустился на колени и зашептал: «Эй, Кать, домой поедете?» «Да», — я промычала что-то нечленораздельное и чуть кивнула, и Антонин снова прошептал: «Так это, может, ко мне загляните напоследок, с бабулей попрощаетесь, гостинцев с собой возьмете?» Из моего горла снова вырвалось то самое невразумительное бульканье, и Антонин, расценив его за утвердительный ответ, аккуратно взял меня за плечи и помог подняться. «Вот и ладненько, пойдем, Кать, все хорошо будет, ты своего еще добьешься. Эй, мужики, спасибо за охоту, здорово получилось. И тебе не хворать, Антоха, помог ты нам, дружище, удачи вам!» — послышалось вслед, и Антонин, видя, что у меня совсем не осталось сил, подхватил на руки и трансгрессировал к себе домой, в Федоровку. Несмотря на поздний час, Азарья Самуиловна еще не спала, когда мы ввалились к ней домой. Точнее, сначала зашел Том, несший два рюкзака и мою сумочку, а следом Антоха занес меня, и тотчас раздались полные тревоги крики: «Ох, батюшки святы, что случилось-то? Катериночка, ягодка, что с тобой, милая моя?» Но я не реагировала на причитания бабушки Антонина, и когда последний посадил меня за стол на кухне, я безжизненно подняла на него взгляд и прошептала: «Антоха, а самогон еще остался? Найдем». Односложно кивнул тот и скрылся из виду, а я обмякла на стуле, совершенно не понимая, как же дальше жить. Том и Азарья Самуиловна молча стояли рядом, не решаясь трогать меня, а когда в зоне видимости появился Антоха с полупустой бутылкой самогона, я залпом выпила рюмку, и меня снова прорвало. Заскулив, я закрыла руками лицо и навалилась телом на стол, и меня снова начало трясти от боли, невыносимой, разрывающей на куски боли, от которой не помогал даже самогон бабы Нюры. «Батюшки, что случилось-то хоть?» — шепотом спросила Азарья Самуиловна, но Том, мельком посмотрев на меня, молча ушел вглубь дома, а Антоха зашептал в ответ: «Пойдем, бай, я тебе в гостиной все расскажу. Пусть Катюшка одна побудет». Постепенно все разошлись по комнатам, и на кухне с одиноко зажженной свечой осталась лишь я, самогонной боль от утраты, которую было совершенно нечем залечить. Я не могла сказать, как на следующее утро оказалась в кровати, о событиях ночью я вообще ничего не помнила. Но на стуле уже заботливо стоял графин с водой и волшебной настоечкой, а рядом висела моя одежда, вычищенная и выглаженная. Не скажу, что я горела желанием шевелиться после произошедшего накануне, но нужно было проявить вежливость и попрощаться со всеми, прежде чем отправиться домой, в Лондон. Пока было неясно, куда Дерек отправится дальше, поэтому стоило провести немного времени с сыном перед следующей поездкой. Боже, и как сказать Томми, что папа еще не нашелся? Удивительно, но на кухне меня ждал только завтрак. Было уже довольно поздно, видимо, все уже успели позавтракать и пойти по своим делам, и мне снова выпала возможность побыть наедине с собой. А когда я все-таки отправилась на поиски живых людей, то первым на глаза попался Антоха, сидевший на лавочке под окном и жевавший соломинку. Завидев мое помятое лицо, он молча кивнул мне, а я плюхнулась рядом и легла на его плечо, и мы, не сговариваясь, одновременно тяжко вздохнули. «Чем будешь заниматься, когда мы уедем?» — первой заговорила я, смотря на мирно клевавшие зерно куриц, и Антоха снова вздохнул и пробормотал: «Да хрен знает, найду дело. Не за вами же в Лондон тащиться, там такая же тоска зеленая». «Тоска зеленая будет везде, когда рядом нет того, кого ты любишь», — вздохнула я, и в ответ донеслось едва слышное: «Лучше и не скажешь». Какое-то время мы молча сидели, и мне казалось, что та самая зеленая тоска как-то незримо объединила нас, и мне стало невыносимо тяжело от мысли, что придется распрощаться с Антохой, мы же так сдружились за эту вылазку. Антох, медленно протянула я, когда мозг начал потихоньку шевелиться, и в ответ послышалось хриплое: «Ась, а поехали с нами, а?» Дерек сейчас взял курс на Африку, но пока он причалит к материку, мы успеем немного погостить у меня. Я одна с этим долго не выдержу, сам же видел, что мы только и делаем, что ругаемся. «Кать, спасибо за приглашение, но мне в Англию путь заказан», — вздохнул он, приобняв меня за талию. «Сама помнишь, на чьей стороне я был 4 года назад?» «Помню», — хмыкнула я и широко улыбнулась, что не ускользнуло от внимательного взгляда ищейки. Изогнув бровь, Антонин с недоумением взглянул на меня, а я медленно проговорила: «Но сейчас-то ты на другой стороне». Он все еще не понимал, куда я клонила, а я выпуталась из его рук и продолжила, выразительно глядя прямо в карие глаза: «Поверь мне, у меня теперь такие связи, что тебе и не снилось. Ты поможешь мне с поисками Дерка, а я немного подчищу тебе репутацию, а там, может, и к Элли в гости наведаешься, уже другим человеком». Антоха, не веря своим ушам, в оба глаза смотрел на меня, а я, не удержавшись, пихнула его в бок и воскликнула: «Все, хватит ломаться, как 16-летняя девственница, надоел. Собирай манатки и поехали, нечего время терять. Правда, поможешь вернуться к Элли?» — шепотом уточнил он, и я дважды авторитетно кивнула, и следом раздался оглушительный рев: «Да, черт возьми, да, ба, ба, у меня для тебя новость, ба». Несмотря на все невзгоды накануне, было так приятно дать надежду другому, что мне и самой невольно стало лучше. Антоха, воодушевившись перспективой исправить былые ошибки, побежал искать бабулю, чтобы сообщить ей радостную весть, а я с улыбкой на лице пошла собирать вещи, и теперь прощание выглядело уже не таким удручающим, как поначалу. С Богом, мои хорошие, пусть у вас все будет хорошо», — напутствовала нам Азария Самуиловна, когда мы втроем уже собирались трансгрессировать в Симферополь, а там из посольства домой. «Давай, Катенька, ты обязательно все найдешь, моя хорошенькая. А ты, Антошенька, береги друзей, да бабуле весточку пришли хоть раз в полгода». «Пришлю обязательно, и не одну», — пообещал Антонин, крепко обняв бабулю. А та, натискав внука, бросилась к тому и затараторила: «Соколик, не переживай, все у тебя хорошо будет. Береги девочку, береги, другую такую не найдешь». Том в ответ почтенно кивнул и в привычной самодовольной манере усмехнулся, но я проигнорировала эту усмешку, обняла на прощание бабу Розу, и мы отправились в путь. «Ветер странный дует», — задумчиво пробормотал Антоха, взглянув на прощание в сторону моря, и оттуда действительно стеной шли темно-серые тучи. «Буря идет с востока». Я ничего на это не сказала, лишь задумчиво согласилась, что дождь сегодня точно хлынет, но вот это ли имел в виду наш друг. Только вот Антоха молча протянул мне руку, и я, улыбнувшись, крепко взяла ее, и мы наконец прыгнули в пустоту, навстречу новым приключениям. Глава 12. Погоня. Лондон встретил нас промозглым октябрьским дождем и сыростью, и с учетом всех сложившихся обстоятельств конкретно это окончательно бы добило меня, если бы не звонкий детский голос, раздавшийся, едва я переступила порог гиппогрифа. «Мама, мама, ты вернулась?» «Да, мой хороший, я дома», — выдохнула я, крепко обняв сына, по которому очень сильно тосковала даже на родине. Томми тоже долго не хотел меня отпускать, но все же спустя несколько минут чуть отстранился и обеспокоенно посмотрел мне в глаза, и я с гримасой боли покачала головой в ответ: «Нет, солнышко, папа еще не приехал». Больше мне сказать было нечего, а Томми заметно сник от далеко не радостных новостей, и пусть рядом с ним я чувствовала хоть какое-то утешение, но все же я нашла в себе силы отпустить его, и как раз в этот момент послышался еще один до боли знакомый голос: «Ну что, как поездочка?» Вместо ответа я скривилась и молча прошагала к барной стойке. Не глядя, схватив первую попавшуюся бутылку, я хорошенько плеснула себе в стакан и сделала большой глоток, а Морган, быстро обо всем догадавшись, хрипло протянул: «Понятно все, а это еще кто?» Вслед за мной в пустой зал гиппогрифа вошли Том с Антохой, а учитывая, что моего бывшего мужа старик Морган точно будет помнить не только в этой жизни, но и в загробной, то нетрудно было догадаться, о ком шла речь. Антоха чуть смутился подобному приветствию, видимо, он все еще не мог поверить, что его пропустили через границу в Англию, а я к этому приложила немало усилий, поверьте мне, но я коротко выдохнула: «Это друг», — и махнула рукой на полки за спиной. «Антох, проходи, не стой в дверях, джин будешь, а водки нет?» С опаской поинтересовался он, осторожно проходя мимо полного подозрений Моргана, но я безразлично пожала плечами и сделала второй глоток алкоголя. «Без понятия, можешь порыться на полках, что найдешь, все твое». Но старик Морган продолжал излучать волны подозрения, поэтому я все же решила представить друга родне. «Морган, это Антонин Долохов, он очень помог нам в России, и пусть Дерека мы опять упустили, но Антоха согласился помогать нам дальше. А еще его замечательная бабуля подарила мне семейную книгу рецептов, так что держи и не дуйся. Отдай Димону, пусть изучает, это точно будет бомба». Покопавшись в сумке, я выудила потрепанную поваренную книгу Азарии Самуиловны и вручила ее Моргану. Правда, тот подарку не слишком обрадовался и продолжал недоверчиво следить за Антохой, который тем временем придирчиво выбирал себе напиток по вкусу на его, моргановских, полках. «Малышка, а это не тот самый», — начал было скрипеть Морган, и Антоха тотчас обернулся и уставился на нас, как нашкодивший пес. Но я невозмутимо перебила престарелого родственника. «Нет, не тот, ты увери», — еще более подозрительно протянул Морган, коршуном прищурив взгляд. Но тут уже Томми встрял в нашу беседу. «Мама, смотри, сколько мы с дедушкой заработали золота, пока тебя не было». Мы все дружно повернулись, а Томми, пошатываясь, вышел в центр зала, еле удерживая внушительную стеклянную банку, доверху забитую золотыми галеонами. Увидев подобное, меня мигом перекосило от возмущения, ведь я прекрасно знала, каким именно способом эти аферисты зарабатывали золото. А Морган вдруг вскочил с места и покрепче вцепился в поваренную книгу. «Знаешь, малышка, а ты права, надо бы отдать Дмитрию эту книжицу. Пусть учится новому, пойду-ка я на кухню». Вдруг он еще не ушел. «Морган, я была в шаге от того, чтобы вцепиться голыми руками в покрытую глубокими морщинами шею». А за моей спиной облегченно засмеялся Антоха, наконец выбрав себе питье по вкусу. Морган же, почуяв, что дело пахло керосином, бодро поскакал в сторону кухни, и я уже почти бросилась за ним, как краем глаза заметила, как Том заинтересованно подошел к сыну. «Это ты все игрой в шахматы заработал?» — учтиво спросил он, сев на корточки, и Томми гордо выпрямился и покрепче обхватил банку маленькими ручками. «Да, я проиграл всего два раза, и один раз вышла ничья, а со мной сыграешь?» Том тепло улыбнулся, практически точно так же, как улыбался маленькой Тессе, когда пытался с ней подружиться, и я замерла на месте, уже позабыв, что собиралась куда-то бежать. Правда, ненадолго. «Два галеона за одну игру, сэр», — не по-детски уверенно заявил Томми, и мое возмущение быстро нахлынуло с новой силой. «Томми, все в порядке, Кейт», — тихо рассмеялся Том, заметив на моем лице гримасу праведного гнева. «Мужчина должен с самых малых лет учиться зарабатывать для своей семьи, а у меня как раз где-то была мелочь». Порывшись в карманах пиджака, он выудил несколько золотых монеток и положил их на стол, а после взмахнул палочкой, и рядом сама по себе оказалась шахматная доска с уже расставленными фигурами. «Три галеона, идет, и как я помню, ты любишь играть черными». «Все верно, сэр», — вежливо ответил Томми, поставив банку с золотом рядом с доской, а затем достал из нее ровно три галеона. Игроки уселись по разные стороны доски, и Том первым скомандовал белой пешке начать игру, а после тихо проговорил: «Том, ты можешь звать меня по имени, вас зовут так же, как и меня». Неподдельно удивился Томми, и Том, проследив за ответным ходом, иронично заметил: «Представь себе, какое совпадение, и я тоже очень люблю играть в шахматы». Наш сын застенчиво улыбнулся в ответ, а волна гнева во мне как-то незаметно улеглась, сменившись горькой меланхолией. Вернувшись на свой стул, я снова присосалась к стакану с джином, следя за тем, как игроки делали осторожные шаги на шахматной доске, а рядом расслабленно уселся Антоха с бутылкой далеко не дешевого виски. «Конечно, не самогон бабы Нюры, но сойдет», — протянул он, сделав первый глоток, и я тихо хмыкнула и сама еще немного отпила из своего стакана. И только в зале, обычно гудящим от шума посетителей, повисла тишина, как в камине вспыхнул столб зеленого пламени, а следом появилась грозная фигура воина в доспехах. «А, уже вернулась!» — босовито воскликнул Слизерин, заметив меня за барной стойкой. «Как успехи?» Вместо ответа я доверху плеснула джина в почти пустой стакан и залпом сделала несколько глотков. «Понятно», — прогудел Слизерин, догадавшись о результатах нашей поездки. И тут его взгляд зацепился за сидящего рядом Антоху, который мгновенно замер на месте со стаканом виски у лица, и мне даже показалось, что он перестал дышать. «А мы, случайно, раньше не виделись?» Слизерин почти как Морган с прищуром уставился на Антоху, что мне даже показалось, что его загорелая кожа побелела на несколько тонов. Но я никак не отреагировала на угрозу в голосе Слизерина и уверенно заявила. «Нет, ты уверена, мышка?» Вкрадчиво протянул он, сделав два шага в сторону бара, но я с прежним безразличием снова глотнула джин и бесстрастно проговорила. «На все 100, там Томми с твоим любимым внуком в шахматы сражаются, не хочешь посмотреть?» Слизерин на пару секунд крайне выразительно посмотрел на нас, а после медленно развернулся и заметил Тома и Томми за шахматной доской. Хмыкнув, он заинтересованно подошел к ним и бегло оглядел доску, а рядом со мной послышался шумный выдох облегчения. «Он же меня точно узнал, что ты мелешь?» «Конечно, узнал, он же не идиот», так же шепотом ответила я, а на недоуменный взгляд испуганного Антохи еще тише добавила. «Но без моей отмашки ни Морган, ни Салазар и пальцем тебя не тронут, так что расслабься». Антонин хмыкнул, а затем тихо чокнул свой стакан на мой, и мы, чуть улыбнувшись, одновременно выпили пьянящий алкоголь, и наступила такая долгожданная тишина. Спустя некоторое время Морган выполз из своего убежища и тоже подтянулся к команде болельщиков шахматного клуба. Видимо, все четверо неплохо играли, и им было интересно в компании друг друга, пусть и между некоторыми участниками была непримиримая вражда. Нам же с Антохой было неплохо вдвоем за барной стойкой, правда, алкоголь почему-то не притуплял тянущую боль в груди, а наоборот, делал ее более чувствительной, едкой. Допив второй стакан до дна, я не выдержала и тяжело вздохнула, и на удивление рядом послышался такой же вздох. «Мда», — протянул Антоха, поставив свой стакан рядом с моим. «Им походу весело там, но такие игры точно не по моим мозгам». «И не по моим», — поддакнула я, поскольку как бы ни старались ни Дерек, ни Морган, ни даже Слизерин, в шахматах я была полной ноль. На секунду повисла та самая противная, полная горечи тишина, и вдруг краем глаза я заметила, как Антоха широко усмехнулся. Я озадаченно уставилась на него, не понимая причины, а он выудил из нагрудного кармана кожанки потрепанную колоду карт и ловко перетасовал ее одной рукой. «Раскидаем, карт я не видела очень давно, но это не значит, что я напрочь забыла, как в них играть». Широко улыбнувшись, я быстро расчистила пространство для игры, а Антоха также быстро и ловко начал раскидывать карты по столу. «В дурака?» – бегло спросил он, и я тотчас кивнула. «Ага, подкидного, переводного, и то, и другое. Первый ход не переводится». Выкрикнула я ту самую заветную фразу, от которой порой зависел весь исход игры, и Антонин сверкнул карими глазами и шлепнул под колоду козырь, десятку пик, и мы взяли карты и начали собственное сражение. Как-то незаметно одна партия сменилась второй, а после и третьей, но нам становилось только веселее. Антонин, конечно, умело шулерил и даже пытался по-грязному мухлевать, но я выпила не так уж и много, чтобы не замечать его уловок. Первый раз выиграл он, а после я разыгралась и брала один козырь за другим, а азарт так и рос, как и ставки. И в итоге центр внимания в зале гиппогрифа постепенно сместился. Первым к нам переметнулся Слизерин. Услышав мой громкий смех и злое рычание Антохи, он заинтересованно подошел к барной стойке, но я в финале битвы метко выбрасывала один козырь за другим, а Антоха от злости багровел на глазах. «Два желания, два!» Победоносно воскликнула я, освободившись от последних карт, и, вскочив со стула, задорно заплясала, пока Антонин залпом допил вискарь прямо из горла бутылки. «Позолоти ручку, дорогой, еще одну, я отыграюсь, вот увидишь, ты и в прошлый раз так говорил», рассмеялась я, но прежде, чем Антоха начал тасовать колоду, Слизерин сел рядом с нами и заинтересованно спросил: «Что это?» «Колода карт, мы играем в дурака», с улыбкой ответила я, уже предвкушая, что буду просить в качестве желания. И только Антоха начал раскидывать карты по столу, как снова прозвучал гулкий бас, и на меня тоже. «А вы умеете?» — неподдельно удивилась я, на что Слизерин с непроницаемым спокойствием ответил: «А ты мне быстренько правила объясни, а дальше я как-нибудь сам». Мы с Антохой тотчас переглянулись и, не сговариваясь, улыбнулись, так как развести неопытного игрока для таких заядлых шулеров, как мы, было плевым делом, а Слизерин сам пришел к нам и попросил научить, и мы научим. Антонин мигом подобрел, когда несколько партий подряд он хотя бы не проигрывал, хотя в одной Слизерин уже приноровился, и в конце оказалась ничья. А еще через две игры к нам подтянулся Морган, тоже с интересом уставившись на яркие карты. «Все никак не могут закончить, а у вас тут явно веселее. Это твист, дурак», — хмыкнула я, подкидывая Салазару бубновую даму. «Садись, научим, а то Антохе с Салазаром уже надоело проигрывать». «Кейт, нельзя столько раз выигрывать, это нечестно», — тут же возмутился Антоха, подкинув Салазару бубнового туза, которого тот отбить не смог. «Ты точно жульничаешь. Я, боже упаси, Антох, в последнее время мне чертовски не везет в любви, так что не спрашивай, почему мне везет в картах». Он в ответ хрипло рассмеялся и закурил, а Морган подсел ко мне, и его серые глаза как-то по-особому загорелись. «Так, детишки, научите-ка и меня». Вчетвером стало еще веселее, и я уже почти забыла, что злилась на кое-кого, а этот кое-кто также забыл, кого же я притащила к нам домой. И наконец, в самом разгаре яростной битвы на крайне коварное желание к нам подтянулись самые упрямые шахматисты, завершив таки свою партию. «Кто выиграл, мой хороший?» Не отводя глаз от карт, протянула я, когда Томми сел ко мне на колени, а Том встал напротив за спиной Антохи и заглянул к нему в карты. И судя по напряженному лицу моего главного соперника, у него в руках было не так уж все хорошо, в отличие от меня. «Том, он очень хорошо играет. Мама, он предложил научить меня играть так же, ты не против?» Прежде чем ответить, я быстро подняла глаза от козырей в руках на Тома, и тот моментально посмотрел на меня, словно ожидая вердикт в суде. Да, 5 лет назад, когда Том вернулся в Лондон, я как огня боялась, что он узнает про Тессу и будет проводить с ней время, но сейчас я вдруг почувствовала, что в этот раз все иначе. Раньше я боялась, что Том отравит неокрепший ум моей дочери и затянет ее в свое болото, но именно сейчас этого страха почему-то не было. Я не боялась самого Тома, я не боялась того, что он похитит у меня сына, потому как трудно было сказать, кто же первый в таком случае сдерет с него шкуру, я или Салазар. Том вообще в последнее время вызывал у меня крайне мало эмоций, настолько я устала постоянно злиться и ненавидеть его, а конкретно сейчас у меня в душе к немалому моему удивлению почему-то вспыхнуло сочувствие, бледная его тень, но все же, я вдруг почувствовала ту самую разницу между нами, которую до этого почему-то не ощущала. Том всегда был один, у меня была дочь, потом сын, муж, Морган, Салазар, Кассандра с Ником, вся наша крепкая семья держалась друг за друга, она была мне опорой и поддержкой. Даже сейчас мы сидели и веселились в ее кругу, и Антоха вписался в компанию, будто мы были знакомы 10 лет. Но вот Том никак не мог этого сделать, хотя с ним-то мы действительно были знакомы очень давно. Он с трудом наладил общение с Тессой 5 лет назад. Он только недавно смог выстроить нормальные дружеские отношения с Антонином, без милордов и угроз. Со мной отношения у него и так никогда не ладились, а Слизерин, его многоуважаемый предок, все еще думал, оставить ли его на этом свете или отправить на тот. А теперь еще и сын обращался к нему на «вы» и видел в нем лишь талантливого незнакомца. Забавно, что в этот раз, в отличие от своего предыдущего грандиозного возвращения, Том решил получить от меня официальное разрешение на общение со своим ребенком, хотя в ситуации с Тессой он действовал совсем по-другому. Может, именно это и подкупило меня, Том в кои-то веки решил играть по правилам, а я прекрасно знала, что если сейчас скажу Томми «нет», то он не будет дуться и конючить, как Тесса, а найдет себе другое занятие. Я действительно могла сказать «нет», и это было бы самое настоящее «нет», но то одиночество, что горело в тлевших багрово-красных глазах, неожиданно нашло отклик в моей зачерствевшей душе, и я, сама того не ожидая от себя, спокойно улыбнулась и ответила: «Не против, только больше не играй на деньги, договорились, и с дедушкой я тоже поговорю на эту тему». Томми кивнул, а я вернула себе боевой настрой и кинула Антохе козырного туза, которого тот точно не смог бы покрыть, поскольку козырной джокер давно вышел из игры. Увидев последнюю мою карту, Антоха взвыл и ударил кулаками по стойке, а я громко рассмеялась и захлопала в ладоши. И чемпион по магическому дураку. Кэтрин Гамп, дамы и господа, вокруг поднялся дружный смех, и мы даже пропустили мимо ушей звон колокольчика над входной дверью. Мы бы и гостя не заметили, но я чуть повернулась и так и закричала: «Элли, как я рада, что ты пришла. Я тоже рада тебя видеть, Кейт. Честно признаться, я специально написала накануне отъезда Элеоноре, чтобы она зашла к нам сегодня, не уточняя, кто же будет вместе со мной. Антоха, увидев свою нимфу, так и растекся, пуская слюни по отполированному дереву барной стойки, а я, вспомнив об итогах последней игры, решительно повернулась и заявила: «Так, Антоха, давай, пришел твой час». «Нет», — проблеял он, мгновенно побледнев до цвета кружевной салфетки, то и дело поглядывая на Элеонору, которая была как всегда прекрасна в модном бирюзовом платье и с аккуратными серебристыми локонами до поясницы. «Кейт, давай, давай, потом завтра». «Нет, мой милый», — пропела я, так и сгорая от предвкушения. «Карточный долг — это дело чести. Кейт, ты очень-очень черствая и бесчувственная. Наконец-то ты это понял», — хмыкнул за его спиной Том, игнорируя красотку Элли, которая даже не заметила свою школьную любовь. Настолько ее интересовал красно-белый Антоха. «Давай, Антоха, жги». Испустив полное отчаяние вздох, Антоха все же медленно встал из-за барной стойки и подошел ко мне. Я же, сгорая от предвкушения, искоса взглянула на Элли, а после подошла к Антохе и резво запрыгнула к нему на спину. И Антонин, снова тяжело вздохнув, громко заржал, аки конь резво поскакал вокруг барной стойки. «Иго-го!» — кричал Антоха, наворачивая круги вокруг барной стойки, а я так смеялась, крепко ухватившись за его сильные плечи. «Иго-го!» — Антоха продолжал крутиться вокруг барной стойки, уже красный как рак, а я, еще громче рассмеявшись, подмигнула Элеоноре. «Скачи, скачи, мой верный конь!» Смеясь, пропела я, стараясь удержаться на своем строптивом скакуне. «Кейт, может, хватит уже?» – простонал Антоха, то и дело искоса поглядывая на объект своего воздыхания. А Элли тем временем неподвижно замерла на месте, и по ее бледному личику было довольно легко догадаться, что она совсем не ожидала, что мы с Антохой, оказывается, в настолько близких отношениях. Договор был на 5 кругов. Поэтому совсем скоро я сжалилась и притормозила своего коня, а тот аккуратно поставил меня и, пытаясь согнать с лица краску, залпом осушил свой стакан под громкий дружный смех. «В следующий раз будешь лучше думать, прежде чем играть со мной в карты на желание, особенно в дурака», — напутственно проговорила я, помахав руками перед лицом, чтобы хоть как-то освежиться, а затем быстро подошла к Элли и приобняла ее. «Дорогая, прекрасно выглядишь. Ты тоже, Кейт?» Чуть придя в себя, с мягкой улыбкой ответила она, а после шепнула мне на ухо. «Вы не нашли?» Улыбка мигом испарилась уже с моих губ, и я с тянущей тоской покачала головой. Элли на это сочувственно вздохнула и сжала мою ладонь, и тут за моей спиной раздался тоненький мальчишеский голос. Я тоже так хочу, как мама». Томми подкрался к Антонину и восхищенно уставился на него, а Антоха, уже смыв позор виски, повернулся и показушно строго уставился на моего сына. «Неужели, а ты уверен, парень, что моя спина тебя выдержит? Твоя мама что пушинка, смотри, какая легкая, а вот ты, смотрю, парень крепкий». Томми мгновенно задумался, принимая слова Антонина всерьез, а я в полоборота метнула в его сторону грозный взгляд, чтобы не пудрил мальчику мозги. И Антоха, как следует прочувствовав мой взгляд, вдруг громко рассмеялся, вскочил со стула и присел на корточки. «Ладно, ладно, залезай, я сегодня добрый». Лошадка снова поскакала вокруг стойки, и Антоха даже не покрылся густой краской, как в первый раз. Элеонора тоже пришла в себя, догадавшись, видимо, что мы всего лишь дурачились, и как все остальные с умилительной улыбкой следила, как огромный Антоха катал на себе 4-летнего мальчика, вес которого был намного меньше моего. И я бы отдала все на свете, чтобы эти беззаботные мгновения продолжались как можно дольше. Пока наш общий друг развлекал малышню, Том и Слизерин отошли в тени и начали о чем-то тихо перешептываться, а Морган поспешил убрать со стойки весь дорогой алкоголь, пока мы с Антонином его окончательно не уничтожили. Но зря старик Морган так опасался. Играть в карты мы уже не собирались, и как только лошадка устала, я ловко подхватила Томми и потащила его наверх укладываться спать, деликатно давая Элли и Антонину возможность побыть вдвоем. Да и мне самой хотелось побыть наедине с сыном. Умывание, чистка зубов, сказка, потом еще одна. Я не сразу заметила, как Томми окончательно провалился в сон прямо в моих руках, но когда заметила, то потушила свет в детской и, покрепче обняв свою драгоценность, закрыла глаза. Ветер на улице так и стенал, то и дело окропляя окно брызгами, но в кои-то веки внутри у меня было на удивление спокойно, и это спокойствие усыпило бы и меня, если бы краем уха я не заметила тяжелый скрип. Резко распахнув глаза, я мгновенно осмотрела небольшую комнатку, рефлекторно прижав к себе ребенка, но опасности вокруг не было совершенно, а источником того самого скрипа оказался никто иной, как старик Морган, зачем-то прокравшийся к нам посередине ночи. С облегчением выдохнув, я чуть повернулась, чтобы сменить позу и дать кислород затекшим мышцам, а Морган, поняв, что его разоблачили, как-то тоскливо вздохнул и аккуратно сел на край стула рядом с кроваткой. В густой темноте было довольно трудно разглядеть и без того бедную мимику моего дорогого ворчуна, но долго тот трагически молчать не собирался и наконец проскрипел: «Поверить не могу, Кейт, что ты его все-таки простила». «Что?» – удивленно протянула я, не совсем понимая, о чем шла речь. А когда до меня дошло, то из груди вырвался шумный, полный горечи выдох. «С чего ты это взял, Морган?» «Да с того, что я видел сегодня вечером», – с жаром прошипел в ответ тот, но я на подобные обвинения лишь устало повернула голову и безразлично уставилась в сторону Моргана. «Кейт, ты в своем уме?» «В своем, Морган», – устало протянула я, проведя кончиками пальцев по щечке Томми. «Тогда почему?» – начал было старик Морган заранее приготовленную гневную тираду, которую, видимо, обсасывал весь вечер, но я зло быстрее выдохнула. «Да потому что я устала, Морган». Это было подобно ведру холодной воды, и Морган, выпучив глаза, уставился на меня, а я, аккуратно сняв с ушек Томми волшебные кафы, с тяжелым вздохом добавила: «Морган, я просто устала. Я устала его ненавидеть. Его оружие против меня – это мои эмоции, и так было всегда. Он постоянно рядом, то мешает, то помогает, то просто смотрит. Вот скажи мне, что я должна делать? Регулярно устраивать истерики и разоблачительные беседы, натравить на него слизерина, который точно найдет лазейку, чтобы не подчиняться неудобным указам, или второй раз испачкать руки его кровью и ненавидеть себя до конца жизни, как я делала предыдущие 4 года. Что ты от меня ждешь, Морган? Какое поведение, по-твоему, будет правильным в подобной ситуации?» «Не знаю», – прошептал тот, потупив взгляд. «Но чего я от тебя точно не ждал, так это того, что ты позволишь ему как ни в чем не бывало общаться с Томми и что сама будешь так себя вести и его прихвостень. Не трожь Антоху, он просто попал не в ту компанию», — резко прошептал я, и Морган тотчас поднял на меня глаза. «Он очень помогал нам в Крыму, ты даже представить себе не можешь, как.